Для Третьего Рейха какая-то 1000 марок не имеет никакого значения, а вам она может пригодиться. Впрочем, решайте сами. Мне, в конце концов, все равно, кому достанутся эти деньги». Хейнеман закурил и, откинувшись на спинку кресла, несколько раз глубоко затянулся. Чувствовалось, что в нем происходит внутренняя борьба. «Что ж, пожалуй, я соглашусь», — сказал он наконец. «Но вы понимаете, что ни одна живая душа не должна об этом знать». «Это мои личные сбережения», — успокоил я Хейнемана. «Никто не знает, что они у меня есть. Я их вам передам, и дело с концом». Я вынул бумажник и, отчитав 1000 марок, положил их на стол. Хейнеман медленно потянулся за купюрами. Он вынул из заднего кармана брюк большое портмоне и, аккуратно расправив банкноты, спрятал их в одно из отделений. Затем вернул портмоне на свое место, вздохнул. Итак, первый шаг был сделан. Хейнеман сказал: «Еще раз хочу поблагодарить вас за эту услугу. Я был бы рад, если бы имел возможность быть вам чем-либо полезным». Можно было бы тут же воспользоваться этим предложением, но, подумав, я решил, что на сегодня хватит. Лучше сейчас не делать следующего шага, а просто закрепить завоеванные позиции. «Мне ничего не нужно», — ответил я. «Вы просто мне симпатичны, и я рад вам помочь. Тем более, что фактически мне это ничего не стоит. Все равно эти деньги я использовать не могу». Мы еще посидели некоторое время, а когда Хейнеман стал прощаться, я пригласил его зайти днем, чтобы вместе пообедать. В течение 10 дней нашей жизни в Берлине на положение интернированных посольство снабжал всем необходимым хозяин небольшой бакалейной лавки, у которого мы и раньше покупали продукты. Флегматичный, толстый и ворчливый, он неизменно стоял за прилавком в грязном лоснящемся фартуке. Теперь он каждое утро приезжал к нам на своем автофургоне в коричневой форме СА. Жены сотрудников посольства организовали поварскую бригаду и под руководством повара Лакомова готовили завтраки, обеды и ужины для всех, кто оказался в посольстве. Но на этот раз Лакомов был всецело занят обедом для Хейнемана. К его приходу стол в небольшой гостиной на первом этаже был накрыт. Продукты, привезенные лавочником-штурмовиком, дополняли русские закуски. И, конечно, коньяк, вино и пиво. Я готовился не только хорошо угостить Хейнемана, но и собирался сделать ему соответствующее предложение. Об этом мы заранее посоветовались и наметили ход действий. Когда за десертом Хейнеман вернулся к утреннему разговору и вновь высказал пожелание оказать мне какую-либо услугу, я ответил: «Видите ли, господин Хейнеман, мне лично ничего не нужно. Но один из работников посольства, мой приятель, просил меня об одной услуге. Это чисто личное дело, и я даже не обещал, что поговорю с вами. Он, конечно, ничего не знает о наших отношениях», — успокоил я Хейнемана. «А о чем идет речь?» — поинтересовался Хейнеман. «Может быть, мы вместе подумаем, можно ли помочь вашему приятелю?» Он подружился тут с одной немецкой девушкой, а война началась так внезапно, что он даже не успел с ней попрощаться. Ему очень хочется получить возможность хотя бы на часок выбраться из посольства, чтобы увидеть ее в последний раз. Ведь вы сами понимаете, что означает война. Эти молодые люди, возможно, больше никогда не увидятся. Вот он и просил меня помочь. Но ведь всем нам строго запрещено покидать посольство. Видимо, придется его разочаровать». «Надо подумать», — возразил Хейнеман. Закурив сигарету, он задумался. Несколько минут он молчал, затем, как бы рассуждая вслух, сказал: «Мои ребята, охраняющие посольство, знают, что я выезжаю вместе с вами, когда надо ехать на Вильгельмштрассе. Они уже привыкли к тому, что мы выезжаем вместе. Это для них обычное дело. Вряд ли они обратят внимание, если мы посадим сзади вашего товарища, выйдем в город и где-либо высадим его, а затем через час подберем его и возвратимся в посольство. Пожалуй, такой вариант вполне реален. Как вы думаете?» Из соображений предосторожности Я сперва принялся уверять Хейнемана, что ему нет смысла идти на риск из-за такого пустяшного дела. В конце концов, мой товарищ как-нибудь переживет разлуку, не попрощавшись со своей девушкой.